Глава 7. О выезде в Европу пришлось договариваться с царем. Алекс устроила истерику и напрочь отказалась отпускать меня. «Чую, темным оттуда несет», — обрабатывал я уже Николая. «Дьявольским чем-то. Атеизм ихний, суфражизм, педераст на педерасте. У тебя, Григорий, и у самого женская фракция в партии есть». «У меня она освящена», — почти не соврал я. «На съезде Феофан лично был, а там, у европейцев, что-то сатанинское, инфернальное. Но вдруг Антихрист народился, ходит по немецчине, к нам присматривается. Откуда эти клубы самоубийц в столице да канканы богомерзкие? Тянет, тянет, надо бы разобраться». «Разбирайся», — разрешил царь, — «только недолго, вон как Алекс бушует». «Буду молиться за вас всю дорогу», — пообещал я. Тяжелое прощание вышло с семьей. «Опять нас бросаешь», — завыла Парашка. «Что тебе не сидится на месте? Чай во дворце поселили, с фарфора ешь». «Цыц, дура!» — рявкнул я на жену. «Не твоего бабьего ума дело». «Как же я буду тут одна, без тебя?» Парашка дичилась порядка в царском. Все эти церемонии, камердинеры, позолота в сортирах. Оно и можно было понять, прямо из деревни и во дворец. Слишком большой шок для психики. «Ты же вроде хорошо поешь», — наобум ляпнул я. «Об чем ты, Гришенька?» — удивилась жена. «Царь с царицей чувствительные особы, даже слезливые. Будешь по вечерам приходить к ним, вышивать и петь песни. Какие знаешь?» Парашка перекрестила рот. «Ах ты, доля моя, по пыльной дороге телега несется. Много всяких знаю». «Вот, еще одно запиши». Надо было удивить Никсус Алекс и еще крепче привязать к себе. Я решил подарить этому миру «Течет река Волга». Благо, моя мама любила творчество Зыкиной. Эта песня часто звучала у нас дома. «Что ты, батюшка, неграмотная я?» Я выругался. «А Димка?» «Так работал он, не до учебы. Вот Матрена к дьячку ходила в воскресную школу. Разумеет буквы-то». Позвали старшую дочь. Я написал слова, напел песню как мог. У Матрены оказался отличный музыкальный слух, она смогла с первого раза повторить. Вывела Люба дорого, тонким пронзительным голоском. «Здесь мой причал, и здесь мои друзья, все без чего на свете жить нельзя, с далеких плесов в звездной тишине другой мальчишка подпевает мне». «Откель ты, батюшка, такие душевные песни ведаешь?» Семья дружно на меня насела. Долго странствовал по свету, слыхал и запомнил. Я почесал бороду, как же она меня достала. Мочалка бесконечно собирала разную грязь и крошки, кожа зудела. «Димку так уж обучите песне», — я погрозил семье пальцем, — «чтобы подпевал, ясно?» Парашка с Матрёной дружно кивнули. В путь дорогу собирались всем миром. К поезду до Варшавы прицепили персональный вагон, в нем сделали тайник для тифлисских денег. Со мной ехал вызванный телеграммой из Москвы Щёкин. От юристов взял Варженевского. Он будет готовить и подписывать все договоры на предприятия, которые я собирался купить. А приобрести я планировал многое. Доставлять должен будет все в Россию капитан. Благо, у него была своя транспортная компания. Его я тоже потянул с собой в Европу. Естественно, ехала вся охрана, боевики и Дрюня с Леной. На хозяйстве оставались Лохтина и Боцман. Перцов попытался всунуть в нашу делегацию репортера, но я быстро пресек эту инициативу. Освещать визит по европейским странам не планировалось. Тем не менее, я озаботился бумагой от старшего Извольского насчет содействия наших дипломатических миссий в Германии, Франции и Англии. Всякое может случиться. Получилось собрать почти 4 миллиона рублей. Вернулись поляковские деньги, Щёкин наладил работу Центрального русского банка. Продажи настолок вышли на рекордный уровень, да и газета начала приносить уже по 50 тысяч рублей в месяц. Плюс виттовские деньги, плюс тифлисские. Мобилизовал все финансы, даже заложил тайком у евреев бриллиант царицы. Авось не узнает. Дабы не терять зря времени, начал в дороге изучать вопрос с военно-морским флотом. Палецин передал мне некоторые документы, карты же открыто продавались в магазинах. Ими я тоже запасся изрядно. После Цусимы российское общество и царь начали очень трепетно относиться к делам флота. Морское министерство получало ассигнование по щелчку пальцев, адмиралам отвесили знатного пинка. Закладывали новые корабли, перенимали лучшие западные технологии. Но к началу Первой мировой войны ситуация все равно складывалась бедовая. Балтийский флот при всех усилиях мог наскрести лишь 4 линкора дредноута: Полтава и Петропавловск, плюс Севастополь и Гангут. И еще 4 по планам должны вступить в строй в 1915 году, но не вступят. Немцы по разведданным за 5 лет наклепают 14 линкоров. Да, они в основном создаются против английского Гранд-флита, но Кильский канал позволял легко, всего за день-два, перебросить их с Северного моря в Балтийское. Вот такая вилка Антанте. 4 эскадренных броненосца типа «Евстафий» и «Андрей Первозванный» мы отбрасываем. Они немецким дредноутам не конкуренты. Что остается? Всякое старье. Рюрики, Баяны, Громобои, Олеги да Богатыри. Ну еще Новик. Этот современный, быстрый, но погода, разумеется, не делал. А что у немцев? Я полистал документы, прикинул. Против 4 отечественных броненосцев 20 немецких. Разница по легким бронепалубным крейсерам в 6 раз. На один наш почти 7 германских. По миноносцам ситуация еще хуже. Тевтоны к началу войны выпустят их больше 200. Да, линейные сражения нам не светят ни при каком раскладе. Раскатают в тонкий блин. Я поразмышлял насчет подводных лодок. Тут можно было кое-что предпринять. Эту вундервафлю ни союзники, ни будущие противники еще не распробовали. Но для массового производства нужна была сварка, новые двигатели, аккумуляторы, ну и торпеды. Те, что сейчас стояли на вооружении, детский смех. Да и время погружения тоже не радовало. А какие задачи предстояло решить флоту? Я посмотрел на карту. Ну, защита столицы. Тут все ясно и понятно. С началом войны флот накидает у входа в Финский залив мин, прикроет их наличными линкорами. Поди протраль. Даже если немцы, теряя корабли, прорвутся, то что делать со Свеаборгской крепостью и крепостью Петра Великого? Там дальнобойная артиллерия, она надежно прикрывает Гельсингфорс и Ревель, соответственно. Наконец, есть и Кронштадт. Нет, тевтоны не дураки, не полезут. Максимум, что они могут сделать, попытаются захватить Моонзунд. Там нужно кровь из носу делать полноценную военно-морскую базу, чтобы линкоры могли заходить в бухты. А это углубление дна. Получается, куда ни кинь, везде клин. Не давать деньги на флот нельзя. У российского общества, и особенно у царя, на этот счет болезненный пунктик. Но потратив, ничего особенного не получишь. Максимум пиратские наскоки на шведские перевозки немцев с мгновенной ретирадой под защиту минных полей. Боевая ценность таких операций около нулевая. Как ни упирайся, флот будет большей частью торчать без дела в Финском заливе, матрос разлагаться и вникать в учение Маркса, которое верное, потому что правильное, а правильное, потому что всесильное. Что же потом удивляться, что балтийские матросы станут одной из движущих сил революции? Флот должен воевать, а не может. Я так и эдак вертел ситуацию и не видел выхода, пока мой взгляд не уткнулся в змейку Кильского канала. Ага, вот где зарыт золотой ключик к дверке от этого мирового кукольного театра. Да, в этом направлении можно поработать. Я еще попытался проанализировать ситуацию с Черноморским флотом, там тоже планировалось строить линкоры, но глаза слепались, и под убаюкивающий стук колес ко мне пришел греческий бог Морфей. В Варшаве решили остановиться на день, подышать польским воздухом, посмотреть, чем живут западные губернии. Варженевский питерский заранее упредил родню. Нас встретил его кузен или племянник, я не разобрался в хитросплетениях его генеалогии. Работал в Варженевске-Варшавске в городской управе инженером и с гордостью показывал любимый город. Если начинать с вокзала в Панове, то отсюда идут дороги на Петербург, вы по ней и приехали, на Вену, Берлин, Львов, Бреслау, Торн и еще несколько поменьше. Город очень расцвел при губернаторе Старынкиевиче. Упорядочены кладбища, английскими инженерами построены водопровод, канализация. 3 года тому назад пущена электростанция, введено электрическое освещение, а с будущего года и трамвай. Показал он и Королевский замок, и Старе Место, после которого мы вышли на Саксонскую площадь с громадным православным собором Александра Невского. Чуть в сторонке, под сенью деревьев, стоял обелиск в форме тяжеловесной гранитной призмы с надписью «Полякам, погибшим в 1830 году, за верность своему монарху». Варженевский местный объяснил, что воздвигнуто сие по приказу императора Николая I после восстания 1830 года. Польша до него имела прав куда больше, чем Финляндия ныне: сейм, сенат, конституцию со свободами, администрацию исключительно из поляков и только на польском языке, и даже собственную армию. Но слишком сильно застила глаза Польша в границах 1772 года. Да и без французских и английских козней не обошлось. Восставшие потребовали от офицеров польской армии немедленно встать за нашу и вашу свободу, то есть отказаться от присяги русскому императору, кто не вставал, в ходе демократизации убивали. Однако нашлись 6 генералов-поляков, которые предпочли смерть. Вот им и памятник. А собор построили совсем недавно, 7 лет тому назад, и до сих пор украшали. «Григорий Ефимович, а ты знаешь, что отец Иоанн про сей собор говорил?» — шепнул мне на ухо капитан, пока наш гид рассказывал про архитектора Бенуа и художника Васнецова. Я склонил ухо к правому плечу. «Мы же вроде как наследники Иоанна Кронштадтского, так что мне такие вещи знать даже очень надо». Будто бы он предрек, что постройка оного принесет несчастье обоим народам, разрушится сила России — и Польша отойдет. А коли храм будет разрушен, то такая же беда постигнет и Польшу. «Разрушен?» Я удивленно вытаращился на Стольникова. «Эдакая красотища! Кем?» «Тут же коммунистов не было. Соборы не взрывали?» Собор взорвали именно поляки в 1924 году, лет за 5 до начала кампании по сносу храмов в СССР. Но главный герой этого не знает. Наверное, во Вторую мировую, когда от Варшавы только руины и остались. Эх, жаль, я по Европе в 21 веке поездить не успел. Сравнить не с чем. Да и знаний маловато. Дрюня всю экскурсию смотрел больше по сторонам. И я его понять могу. Среди славянок польки, наверное, самые красивые. Плюс европейский шик, который тут стоил подешевле, чем в Питере и Москве. Во-первых, ближе, а во-вторых, контрабанда. Под конец наш Чичероне улучил момент и тихо сказал мне, что его просили устроить встречу Романа Дмовского с руководством небесников. Я в здешних раскладах не силен, и Варженевский-Варшавский поспешил добавить, что это глава Эндеции. Эндеции? Ну, конечно же. Вот сразу все ясно стало. Видимо, выражение скепсиса на моей роже не спрятало даже бородище. И мне объяснили, что Эндеция – это сокращенное наименование Национально-демократической партии, а эндеки – ее члены, ну как эсеры или эсдеки. И что этих самых эндеков в последней думе было что-то около 40 человек. А раз так, то обязательно надо встречаться. Через полчаса мы усаживались за столы в ресторации на Маршалковской, еще через минут 15 прибыли эндеки. Роман Дмовский, невысокий, с гладко зачесанными волосами, и Ян Поплавский, вылитый доктор Чехов, усы, бородка, пенсне. После суеты с заказом Дмовский сразу взял быка за рога и начал с представления партии. «Мы, эндеки, стоим за сотрудничество с русской короной, но не встречаем понимания со стороны русской бюрократии. В основном из-за нашего стремления к развитию языка польского». Обычное дело – столкновение государственного с национальным. На этих граблях Российская империя топталась старательно, то отпуская вожжи, то вновь начиная русификацию. Причем не только в Польше. Мы отбросили идеи утопизма и социализма и поддерживали власть в ходе событий последних лет. Сейчас мы желаем большей автономии культурной и политичной, но после роспуска Думы наши позиции в следующей каденции будут слабее. Ага, вот в чем дело. Союзников ищут. Но почему бы и нет? Надо только кое-что уточнить. Поддерживали — это хорошо. Я огладил бороду. Так понимаю, вы против бомбистов и прочих смутьянов? Так, пан Григорий, так. Мы предпочитаем прагматизм политичный, развитие хозяйства и образование народовиго. Коли так, то нам по пути. Тоже думаю, что деток нужно учить родному языку. И русскому обязательно. Дмовский склонил голову, тоже сделал и Поплавский, но скривился и потер горло. Он вообще говорил с хрипотцой, наверное, простужен. Еще у нас есть Национальный рабочий союз, чтобы рабочие не подпадали под влияние социалистов радикальных. Тоже доброе дело. Мы, небесники, заняты почти тем же. Да, про ваши колонии и общины наслышан. И про веротерпимость. Я важно покивал, черпнул ложку заказанного «Барщ червоны» и обломался. Несмотря на знакомое название, подкисленная красная жидкость борщом не была. «Это знак тебе, Григорий», — пафосно подумал я. «Поляки не всегда то, чем кажутся». Впрочем, с добавлением в жидкость поданных отдельно вареничков ушек суп оказался вполне съедобен. Пригороды Лодзи встретили нас лесом фабричных труб. Польский Манчестер дымил на всю Европу и часть Азии, куда расходились здешние ситцы и сукна. Пролетарский город — не случайно самые мощные выступления 2 года назад как раз тут происходили. Именно здесь я не разумом понял, а просто почуял, нельзя отдавать Польшу. Большой промышленный регион, от которого экономике империи много пользы, без польского угля на одном Донбассе, ой, как трудно будет. Все эти разговоры про самоопределение, пусть поляки валят на все 4 стороны... Ну и классическая ельцинская «берите суверенитета, сколько унесете». А тут такие мысли тоже бродят в головах интеллигенции. Это разговоры для бедных. В первую очередь бедных мозгами. Отпустив Польшу, мы потеряем огромный промышленный потенциал, который тут же начнет работать на врагов. А друзей мы тут не получим, ни при каком раскладе. Куда ни целуй поляков, везде задница. Уже через пару лет никто не оценит дарованную свободу, будь такая предоставлена. И буфером между нами и Европой эта страна не станет. Тут же начнут предлагать немцам и компании освободительный поход на восток. В буфете станции «Лоц» к нашей компании подсели 2 поляка, представились Болеславом и Каролем, даже мандат предъявили от Польской социалистической партии. А неплохо у них дело поставлено. Отследили отправление из Варшавы, упредили, перехватили. Дрюня вон сразу напрягся, как они появились. Распопов с Сароновым тоже. Я потом спросил, чего это они. «А ты что, сам не видел, что их 4 страховали? Причем 2 точно с оружием». Так что мои боевики, возможно, теракт подозревали. Но нет. Поляки вежливо расспросили о наших намерениях, о паре пунктов из программы, сами кое-что рассказали. Болик слушал ответы благожелательно, а вот Кароль все время саркастически кривился и даже в какой-то момент пробурчал «Гапоновщина». Я-то не услышал, с другой стороны стола сидел. Илья уловил и после рассказал. «Ну да ладно, мне с польскими социалистами детей не крестить, нам больше по пути с эндеками. А вот террористов пана Пилсудского надо бы как-то к ногтю привести». И тут меня тряхануло. Я же читал про Безданское ограбление. Это была единственная акция, в которой засветился Пилсудский. Не один, конечно. Жену на дело взял и 2 подельников. Из этих товарищей по борьбе потом то ли 3, то ли 4 премьер-министра Польши вышло. Но это не считая самого начальника панства, то есть главы государства. Ух бы им крылышки подрезать. А что? Бог Троицу любит. Денежки из фонарного переулка у нас... На тех, что из тифлисского казначейства мы едем, еще бы пана Юзефа обнести. Тем более, что случится ограбление еще не скоро, через год. А я за то время подробности вспомню и успею подготовиться. Или не соваться самому. Мы тут уже миллионами ворочаем, что нам какие-то 200 тысяч. Аккуратно, не светясь, сдать детали Столыпину. Он министр внутренних дел, пусть у него голова болит. Ладно, будет день, будет пища. Посмотрим. На границе к нам в вагон сразу зашел жандармский чин, вежливо представился, сообщил, что ему из Петербурга предписано обеспечить наш переход. Потому никаких треволнений насчет тайника. Быстренько проштамповали паспорта и передали из рук в руки немецкой пограничной страже, или как она там называется. Причем немцам тоже шепнули, кто едет, отнеслись со всем уважением. Ну вот и славно. Из Германии деньги по европейским банкам растащить куда легче будет. В Берлин поезд пришел на Силезский вокзал, где мы оставили вагон и отправились в гостиницу. Минимум 3 дня в городе. В купе тесновато будет, да и привести себя в порядок после дороги всяко лучше в большой ванной, нежели в маленьком железнодорожном умывальничке. До сего дня за границей из всей компании бывали только Варженевский, да капитан. Причем Стольников видел преимущественно порт и околопортовые кварталы. А Сергей Алексеевич пару раз добирался до Баден-Бадена и в Берлине тоже бывал. Он-то нас и просвещал по мере возможностей. Мужики мои сибирские, да и остальные тоже, без малого рты пораскрывали «Европас». Прямо ария Лыкова из «Царской невесты». Иное все, и люди, и земля, немцы, ордунг, чистота. Во всем у них порядок образцовый, терпение, досужество в работах и рвенье неусыпное к трудам. Зуб даю, Римский-Корсаков, когда писал, в виду имел как раз современную Германию. Вот все вроде бы в Петербурге жили, трамваи видели, а все равно не то. Иной раз на Невском такого персонажа встретишь, как из помойки достали. А тут нет, даже нищие одеты прилично. Сильно богаче страна. И какого хрена им не сидится? Чего в драку лезут? Ведь раскатают их всем миром, и нынешнее благополучие будет вспоминаться как золотой век. Еще бы, при инфляции в 1000%. Ну что, гуляем? Я повернулся к своим спутникам. Даю день полного роздыха. Рейхстаг и Бранденбургские ворота, памятники Аллеи Победы и Шарлоттенбург посмотрели все, что могли. Съели по сосиске с красной капустой, выпили замечательного баварского темного. Зачем-то поперлись в подземку. Смазали все впечатление от имперского Берлина. Дымящие поезда, сажа, толпы народу. Вечером, когда мы вернулись в гостиницу, портье передал мне конверт и сообщил, что его оставили «Sehr wichtige Herren» – «Очень важные господа». Внутри была записка. Тоном, не допускающим возражений, мне предписывалось ожидать ровно в полдень сопровождающего, который доставит меня на беседу к весьма высокопоставленной особе. Варженевский и Дрюня по моей просьбе расспросили портье поподробнее и выяснили, что конверт доставил не почтальон, не курьер и даже не полицейский, чиновник Министерства иностранных дел в сопровождении гвардейского офицера. Ну вот. Пришла пора познакомиться с основными игроками.